Эпилог. Пасха 2022. Андрей уговорил Ленку приехать домой к Пасхе. Она сперва отпиралась, говорила, что билеты дорогие, что у нее полно каких-то дел. Каких? Но в конце концов все-таки согласилась. Андрей догадывался, что в Москве сестра ведет вольный образ жизни, что она вообще далека от всякой праведности и традиционности, но он уже смирился с этим. Пусть живет с кем хочет. С мужчинами, женщинами, кошками, женщинами-кошками. Это не важно. Пусть только не колется, да приезжает домой, хоть иногда. Вот, к примеру, на Пасху. Андрей сам не понимал, почему именно в этом году ему так хотелось Пасхи. С походом в церковь на всенощную, куличами и крашенными яйцами. Лола Пасху не праздновала, но его в церковь отпустила бы без проблем. Может, даже дала бы корзинку с Пасхами для освящения. В отличие от Светки, бывшей жены Андрея, она любила готовить и не чуралась выпечки. То, что так бесило в детстве, сейчас стало восприниматься по-другому. Праздник. Повод побыть вместе. Посмотреть на своих и увидеть, как Ленка похожа на маму, как отец все еще любит маму, как мама извиняется, что кулич подгорел, а холодец не застыл. Подумать, постарели родители, но все еще ничего. Просто побыть рядом с ними, прежде чем... Что? Он видел сон. Странный сон. Вообще он редко видел сны и не любил их. Сон был короткий, яркий и соединял два противоположных чувства — страх и восторг. Снилось ему, будто он входит в их большую комнату и видит — окно, оно там большое, а во сне так и вовсе казалось огромным, открыто, и мать, и сестра, обе в легких домашних халатиках и светлых косынках, стоя на подоконнике, моют стекло губками, с которых течет мыльная пена. Он догадывается, это предпасхальная уборка. Традиционная, так надо. И обе они улыбаются и что-то говорят друг другу, хорошее, радостное, а может, шутливо переругиваются, как всегда. Небо за их спинами ярко-голубое, и ничего там нет, кроме неба. Но как же они небезопасно стоят на этом подоконнике, спиной к пустоте? Как страшно, что кто-то сейчас поскользнется на мыльной воде. Он проснулся. Ярко-голубое небо и улыбки мамы и сестры долго мелькали перед глазами, как крылья двух бабочек, радости и ужаса. Об этом сне он Ленке не рассказал. Зачем? А просто попросил приехать домой к Пасхе. Семейный вечер вышел под стать временам. Поскандалили. Отец хотел, чтобы Андрей пошел добровольцем на фронт. Андрей отмалчивался, а Ленка поскрипывала зубами. «Трус», — сказал в итоге отец. «Трус», — сказала Ленка, и Андрей пошел к Лоле, которая думала больше о своем. Ее отца недавно выписали из больницы. Она сказала, «Надо папу выносить на улицу. Нельзя, чтобы человек небо не видел». Андрей согласился. Ленка не хотела ехать в Заводск. Она ненавидела этот город, а встреча с родными не сулила ничего хорошего, потому что их-то Ленка любила. Она понимала, что поругается с отцом, который будет орать до красноты, поддерживая борьбу с нацизмом. И с матерью, которая напомнит, что нет власти ни от Бога. И с братом, который всегда делает вид, будто оглох. Ленка боялась, что не справится с ними всеми. Психанет, заорет или вообще заплачет, как будто ей 15. Ей было жалко мать и отца. Поэтому она уже много лет не говорила им ни о том, что перестала верить в Бога, ни о том, что жила то с мужчиной, то с женщиной. Родные знали только, что у нее есть кот. Не о том, что на митинге ей чудом повезло унести ноги от росгвардейцев. Ленка решила не ехать, но потом вдруг позвонила Андрею и стала расспрашивать его, какую отец хотел удочку, взять ли для матери павлопосадский платок и, наконец, нужно ли самому Андрею что-нибудь из Москвы. В Заводск она приехала в 6 утра. Это был проходящий поезд. В основном люди ездили прямым, который шел позже, но Ленка решила поехать именно на этом, раннем. Отоспится дома, а вечером пойдет на всенощную с матерью и Андреем, как в детстве. Перрон был таким пустым, что на секунду ей показалось, что она сошла с поезда в какой-то параллельной реальности, где людей вообще не существует. Утренние гулки и звуки шагов отдавались мурашками по всему телу. В здании вокзала, в центральном зале, тоже никого не было. Точнее, она не сразу заметила единственного человека. Возле тяжелой деревянной двери, ведущей на улицу, стоял на коленях какой-то мужичок, затрапезного вида. А рядом с ним на полу лежала шапка-ушанка. В другой момент Ленка приняла бы его за попрошайку. Но его странная поза на коленях перед дверью родила образ — молитва перед дверями рая. Что-то трогательно величественное вспыхнуло в сознании и погасло. Ленка заметила, что мужичок ковыряется какими-то инструментами в замке. Это был слесарь, который чинил дверь. Всего-то. Вот такое чудо. Об этом Ленка никому не сказала, сочтя ерундой. Придя домой, она завалилась спать, как и собиралась. Зря она приехала. Они все ее бесили. Но платок был матери к лицу. На фасаде дома напротив кто-то ретивый уже успел написать «Нет войне». Надпись тут же закрасили, оставив уродливую заплату. Давно, еще во времена Олеськиного детства, на соседнем доме кто-то написал огромными буквами «Комар лох». Что такое комар, Олеся не знала, но заочно успела его возненавидеть, любуясь на эту надпись много лет. И вот сейчас из-за какого-то юного пацифиста закрасили и кусок комара, поленившись замазать всю надпись целиком. На комара им краски не отпущено, только на войну. Олеся скрипнула зубами. Она помнила странный рассказ бабушки в санатории у моря, куда они ездили, когда Олеська была маленькая. Хотя говорила бабушка в комнате, вечером, когда Олеська уже засыпала, странная прихоть ассоциативной памяти накладывала на ее голос шум моря и крики чаек. А может, в прошлом всегда шумит море. Прошлое и есть море. Волнующаяся бездна, над которой мечутся и кричат одинокие души. Когда брат сказал, что добровольцем на фронт уйдет, мама ему тут же: «Первая пуля, да тебе в лоб». Только это и сказала. Я тогда ничего не поняла, даже не плакала. У мамы было такое страшное лицо. Такого лица я ни разу больше не видела. И ни от кого не слышала таких страшных слов. И в книжках не читала. Может, она думала, что брат испугается и не пойдет, но он все равно ушел. Прошел всю войну. Только раз легко ранен был. Везучим себя называл. Мама не дожила. Умерла, даже не знаем от чего. Что-то изнутри сточило. Она и тогда была, помню, глаза эти черные. Первая пуля, да тебе в лоб. Потом, когда Олеся училась на искусствоведа, из курса фольклористики она узнала, что в народе всегда были популярны обратные пожелания, когда люди говорили вслух страшные вещи, чтобы злые духи услышали и сделали все наоборот. Когда она прочитала об этом, то сразу вспомнила «Первая пуля, да тебе в лоб» и догадалась, что слова эти были для злых духов. Но услышали их не только духи. Люди тоже все слышат. Скажи человеку «умри», и он будет жить назло. Будет жить вечно. Русские умеют жить назло. Корова много смотрела телевизор. Ненависть, бьющая из него пронзительными лучами, как утреннее солнце, не дающее спать, радовала Олеську. И чем больше там, брыжа слюной, призывали взорвать атомную бомбу, тем скорее Олеська думала о том, что только те, кому не жаль ни себя, ни других, ни прошлого, ни будущего, способны изменить мир. Способны вырвать у судьбы победу вопреки всему. Мы не боимся ни первой, ни второй пули. Пронзенные ими, мы встанем и пойдем вперед. Мертвые, пойдем. «Ой, что делается? Ой-ой, мамочки! Ой, Олесь, как страшно жить!» Перепуганная телевизором корова хваталась за сердце. Олеська ничего не говорила ей, но смотрела так пугающе, что та мелко тряслась, как желе. Паулина была, в общем, довольна тем, как ей удалось устроиться. Времена наступали турбулентные, как выражались умные люди, и выбор у нее был небольшой — возвращаться в родной поселок или попытаться осесть в городе. Лучший способ устроиться для девушки — это мужчина. Сергей, конечно, не принц из сказки. Потрепанный жизнью, но молодящийся дядька под 40 — не то, о ком она мечтала. Но у Паулины случались романы с легкомысленными ровесниками. Пару раз она обожглась на связях с солидными состоятельными мужчинами. И все без толку. Жениться никто не предлагал. Так что Сергея можно было рассматривать как подарок судьбы. Минимальный набор квартиры и машина у него есть. Квартира так вообще отличная. В старом доме на Благодатной. Можно сказать, элитное жилье. Правда, оставаясь в квартире одна, Паулина не могла отделаться от чувства, будто рядом кто-то есть. Порой, когда она пыталась открыть шкаф или дверь ванной, кто-то будто удерживал ручку изнутри. Пока не чертыхнешься, не откроешь. Когда она мылась в душе, кто-то легонько шевелил занавеску. «Это кот, это Брюс», — успокаивала себя Пуля. Но рыжий ленивый Брюс всем своим видом говорил «не-а» и пялился в пустоту на кого-то невидимого. Недавно вечером пошла она в магазин. Впереди, на другой стороне улицы, светилась желтым вывеска «24 часа». Какой-то павильончик маленький. Пешеходного перехода тут нет, но можно махнуть через дорогу. Она сделала шаг, и тут же, не пойми откуда, вылетел автомобиль, пронесся мимо на такой скорости, на которую у них в заводске никто не ездил. Куда тут можно так спешить? На тот свет? Пуля отшатнулась, и тут же услышала что-то вроде тихого-тихого смеха, такого ехидного голоска, то ли «хи-хи», то ли «динь-динь». А потом она заметила, что магазинчик на той стороне дороги — обгорелая развалюха. Дома, заваривая чай, чтобы успокоиться, она думала о том, что Сергею ничего не скажет. Знала, он не верит ни во что такое. Невидимой врагине она говорила: «Э, нет, кто бы ты ни была, а меня, девчонку из пригорода, ты не сломаешь и не выживешь. Я за свой кусок хлеба с маслом кому хочешь глотку перегрызу». Пуля даже ударила кулачком по столу и топнула ножкой, а люстра над головой и тихо сказала «звяк-звяк». Так она и осталась в этой квартире. Одна, когда Сергей после объявления мобилизации уехал в Казахстан. Мать попросила Сергея отвезти в церковь куличи, и он согласился. Плевое дело. Быстренько смотается к церкви, постоит немного во дворике, подождет, пока поп окропит куличи. И домой. Возле храма толпился народ. кто пришел светить снедь, а кто слушал доносящиеся из громкоговорителя богослужения. Платки, горящие свечи, голоса, от шепота до громких, цельных, резких. Люди обсуждали спецоперацию, рост цен и санкции, те же темы, что и везде. Может, все-таки зайти в церковь и поставить свечку? Ну, мало ли, вдруг поможет от чего. В храме было очень душно, но, вопреки ожиданиям, не тесно. Люди к Богу не сильно-то и ломились. Сергей купил свечку, попроще и потоньше, направился к подсвечнику и вдруг почувствовал что-то тяжелое, тянущее под сердцем. На мгновение золотисто-красная церковь как будто наполнилась черно-серым дымом. Сергей обернулся, забегал глазами по толпе и заметил мужика, смотревшего на него с узнаванием. Хмурый, седой, в старой олимпийке, в руке держит свечку. Рука огромная, свечка тоненькая, от тепла вот-вот согнется, сомнется, погаснет. Чтобы не показаться невежливым, Сергей кивнул мужику и прошел вперед, к подсвечнику, уже сердясь на себя, зачем вообще зашел. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Сергей зажег свечу, поставил ее на подсвечник, быстро перекрестился и развернулся, чтобы выходить. «Исущим во гробех живот даровав». Опять этот мужик внимательно так смотрит, как будто Сергей ему чего-то должен. Сергей уже почти вышел из храма, как мысль ударила его в затылок. «Это же Комаров Генка, тот самый, который давным-давно, еще когда они в школе учились, убил своего брата двоюродного, замучил в надежде, что тот ему скажет, где деньги лежат. Захотелось обернуться, чтобы удостовериться. Точно комар?» Но тут же наполз страх и какое-то отвращение, липкое, как подсохшая лужица сладкого чая на кухонной клеенке. Сергей вышел из церкви, даже не перекрестившись. Это точно был комар. В сущности, ничего удивительного. Он ведь давно должен был освободиться. Сколько лет прошло? Тем более, что сел тогда по малолетству. А что в церковь зашел? Так, может, покаялся? Но на душе у Сергея было скверно. Мысленно он словно отплевывался, хлебнув какой-то гадости. В покаянии он верил не больше, чем в воскресение из мертвых. Ага. Тот мелкаш воскрес. Ну-ну, аж 3 раза. Об этой встрече Сергей никому не сказал. Не хотелось ворошить прошлое, да и сам постарался забыть поскорее. И, что неудивительно, забыл напрочь. События 2022 года не способствовали запоминанию всяких мелочей. Тут бы выжить. Комаров вскоре опять исчез. Ходили слухи, что ушел служить по контракту. На Пасху они уехали на дачу. Папа строил этот дом 4 года, но так и не успел довести дело до конца. Андрей обещал сделать все, что сможет. Но что он сможет? Он фельдшер. У него под другой руки заточены. На втором этаже надо вставить окно, вывести розетки, поклеить обои. Но Лоле все равно нравилось здесь и не хотелось уезжать в городскую квартиру. На даче какой-никакой простор. Не так давит на сердце. «Мама! Мам!» Бу подлетела к ней, ластясь, как влюбленный слоненок. В школе дочь врезала кулаком кому-то, кто учил ее правильно любить родину. «А я дралась, потому что меня дразнили толстой», — подумала Лола. «Да уж, времена изменились». Лола пообещала классной руководительнице Бу, что проведет беседу с дочерью, и стала думать о том, как оформить домашнее обучение. «Мам, смотри!» — Бу тыкала ноготком в планшет. «У девочки дома живет ворона. Настоящая ворона, представляешь?» «Ну, ничего себе. Настоящая ворона, и правда». «Она разговаривает, знает несколько слов. Представляешь? Эта девочка с вороной собирает деньги для нее. Они беженцы, в Болгарии. Представляешь, так и ехали из Украины с вороной. Я бы тоже перевела им денег. Но ведь нельзя от нас. Ты же не разрешишь?» «Не разрешу». «Мам, ну неужели нельзя на ворону?» «Не получится. Заблокировано все. Правда». Лола обняла и поцеловала дочь в щеку. Здесь, на даче, Бу перестала краситься и пахла по-детски. Сладостью и мылом. Носик у нее был коротковат и вздернут, отчего казалось, что она совсем маленькая. «Тут у нас тоже полно ворон, Бу». Недавно Лола увидела за окном ворону, сидящую на ветке дерева. Лола хотела открыть форточку для проветривания, но передумала. Вспомнилась дурная примета. Если птица влетит в дом, это к смерти. Поэтому Лола стояла у окна и молча смотрела на ворону, которая смотрела на нее в ответ черным блестящим глазом. Умным, внимательным. Из прошлого донеслось я ворона, на-на-на-на». И Лола впервые за много лет пожалела, что когда-то ее покинула магическая сила. И все, что теперь ей оставалось, это повторять, обращая всю себя в одну огромную просьбу. «Уходи, уходи, уходи, не тронь мою семью». Об этом Лола не стала говорить дочери, просто еще раз прошептав «Полно ворон, Бу». Потом Лола ждала этой вороны с повесткой для Андрея, что было абсурдом, потому что прописан он был по другому адресу, да и не служил. Но в интернете писали, что утаскивали и таких, И Лола представляла, как рвет эту бумажку в мелкие клочки, повторяя «Прочь от моей семьи, прочь! Улетай, улетай, проклятая, не отдам!» Никита знал, что Лу не любит сладкое, но иногда прикидывался незнающим. Брал и ей, и себе по порции мороженого или какой-то другой сладости. А потом, когда Лу отказывалась, радостно съедал все. Он догадывался, что Лу прекрасно понимает эту его хитрость, но подыгрывает ему, и от этого любил ее еще сильнее. Он хотел заскочить в Мак за мороженым, но опомнился. Мак закрыт, стоит с темными окнами, нагоняет уныние. В Заводске Мак был только на вокзале, в старинном здании с колоннами. Это ужасно раздражало людей, чтивших прошлое, но нравилось Никите. Рядом с мертвым Маком раскинулась палатка с овощами и фруктами. Можно взять что-то из ее ассортимента. У палатки, белые в синие полосы, на манер американского флага, стояли двое. Здоровый мужик, одетый не по погоде, в футболку и шорты, и небольшая женщина, которую Никита не смог разглядеть. Мужчина ее заслонял. «Клубника наша?» — спросил мужчина-продавщицу, восточную женщину лет 50. «Израиль», — ответила та, — «для нашей рана». «А сертификат на нее у тебя есть? Или как там, разрешение от санстанции?» все есть», — закивала продавщица, впрочем, даже не сделав вида, что ищет какие-то документы. «Взять?» Спутница мужчины что-то тихо ответила, видимо, выразила желание поесть клубники, поэтому он продолжил. «Я тут недалеко живу, тетка. Если вдруг, не дай бог, эта клубника говном окажется, я сюда приду и в глотку тебе ее затолкаю». Невидимая женщина хихикнула. Продавщица не повела и бровью. «Хороший клубника», — только и сказала она. «Дайте две упаковки». «С вас 534». Мужик, нервно подрагивая волосатой ногой, принялся рыться в кармане, отыскивая мелочь. 510, 20, черт, больше нет. 534». «Тетка, ты же не в магазине, с тобой же торговаться положено, ты в своем уме?» Продавщица молча убрала пластиковые лотки с клубникой в сторону. Никита поразился ее упорству и, желая подыграть, протянул 1000. «Сдача найдется или мелочь поискать?» Мужик прошил его злобным взглядом, матюкнулся, но женщина, все так же невидимая Никите, что-то сказала ему, и они ушли. Клубника наверняка была безвкусной, но это уже не имело большого значения. Никита подумал о том, что в красках расскажет Лу, как обошел наглеца, но в ту же секунду ему стало неловко и стыдно из-за этого мужика, грозившего затолкать клубнику тетке в глотку, из-за его спутницу, из-за себя самого, так по-дурацки потратившего деньги, которых у них с Лу было не так уж много. Поэтому в итоге он ничего не сказал Лу, хотя она ни в чем бы его не упрекнула. Они приехали в Россию проведать родителей. Думали, что задержится, но февраль решил все. До Москвы на поезде, а дальше был взят билет на самолет. Лу боялась летать, пусть и не в первый раз, а всегда страшно, как в первый. Но стыдилась говорить об этом, поэтому тихонечко млела на заднем сиденье машины, полухо слушая разговор Никиты и водителя. «Говорят, пограничники могут попросить телефон, почитать переписки. Да, WhatsApp, телегу. Надо поудалять лишнее. А если что-то не то найдут, не выпустят? Не знаю. Говорите, что едете отдыхать и скоро вернетесь. Обратные билеты у вас есть?» Лу уже несколько раз изучила свои переписки, поудаляв все сомнительное или могущее таковым показаться. «Мы там не опаздываем?» — подала она голос с заднего сиденья. Голос прозвучал как блеяние, так что ей самой стало противно. Машина стояла на пешеходном переходе, который медленно преодолевала какая-то бабуля в коричневом плаще и вязаной шапке, натянутой до самых глаз. «Не-не, с запасом едем», — уверенно сказал водитель. Бабуля двигалась так медленно, что Лу показалось, будто воздух снаружи машины наполняет кисель или что-то вроде того, некую вязкую массу, сопротивление которой необходимо преодолеть, чтобы сделать шаг. Неужели это время растягивается, чтобы окутать их, обмотать в 100 слоев целлофана и не выпустить? Захотелось биться всем телом, трепыхаться, что есть мочи, только бы освободиться, только бы... Загорелся красный. Машина тронулась с места. Уже в салоне самолета, когда можно было расслабиться, но не получалось... Господи, как же Лу боялась летать. Ей вспомнился мерзкий эпизод из детства. Когда-то в Заводске был зоопарк, но не закрытый, и мать повела ее туда. Да, это было в то же самое время года, весной. Вид несчастных животных, худых, в свалявшейся шерсти, с мутными нездоровыми глазами, довел Лу до слез и разъярил маму. Она обратилась к первому попавшемуся из служителей. «В чем дело? Почему ваш верблюд еле ходит? Почему он такой облезлый?» Ей ответили совершенно спокойно, что на зоопарк не разжаловались, но по закону животных нельзя ни выпустить, ни усыпить, поэтому они будут жить здесь до естественной смерти. Мама принялась ругаться и кричать, что, видимо, руководство зоопарка стремится приблизить естественную гибель животных. Но и на это никто ей ничего вразумительного не ответил. Очевидно, потому что она была права. И вот сейчас в самолете, пока стюардесса рассказывала о технике безопасности, У Лу перед глазами то и дело проходили то скрюченная старушка в коричневом пальто, то облезлый верблюд. И настойчиво лезла в голову мысль о том, что она улетит, а они все, кто остался здесь, умрут, вымрут, потому что их нельзя ни усыпить, ни выпустить на свободу. Лу гнала от себя эту мысль. Здесь оставалась мама. И Олеська, и Арчи. Она никому об этом не рассказала. Даже Никите. Тест был отрицательный, но кашель никак не проходил. Пока Влад спускался с четвертого этажа, он несколько раз останавливался, чтобы перевести дух. Вдобавок еще и ныло колено. Наверное, за последние пару месяцев он снова прибавил в весе. Надо худеть. Но пока дальше признания необходимости дело не заходило. Выйдя из полутемного подъезда, он сощурился от яркого света и долго стоял, привыкая. Подумалось, к новому миру тоже придется привыкать. Славка писал из своей заграницы, что у него все в порядке. Пока не увольняют, хотя пара знакомых перестали здороваться. Сраные русофобы. Но это мелочи. Мама без конца плачет и звонит украинским родственникам, которые вот-вот должны выехать и двинуться к ним, в Штаты. Деревья уже стали зеленеть. Появились первые клейкие листочки, о которых писали в школьных сочинениях про весну. Во дворе было не так много детей, как когда-то давно, в его детстве. Тогда вообще мир был другим. Вспомнилось почему-то, как после окончания первого класса они с Полиной бегали по небольшой аллейке, которая шла вдоль их дворов. На бетонные плиты дорожки то и дело выползали огромные слизняки и улитки, которые чем-то безумно нравились Полине. Она заботливо переносила их на другую сторону дорожки, а Влад ей помогал. «Смотри, в какую сторону она ползет, туда и неси. А как ты понимаешь, в какую сторону надо ее нести? По рожкам. Куда смотрят рожки, туда она и ползет. Вот так бери и неси. Улиточка, не бойся, сейчас ты будешь в травке». Иногда Полина ложилась на живот рядом со спасаемой и о чем-то тихо говорила с ней. Что-то шептала на своем Полинем. Она носила полосатую майку с Микки Маусом, короткие джинсовые шортики и сланцы не по размеру, слишком большие для нее, из-за чего она часто теряла то один, то другой. И всегда смеялась. Зубы у нее были не слишком белые, ногти обломанные, с черной каемочкой, а волосы растрепанные и нечесанные. На следующий год они уже не играли вместе. Полина подружилась с Лолой, у них появились какие-то девчачьи игры, в которых Владу не хотелось участвовать. Тогда же Славка научился кататься на велике, на котором из вредности не дал Владу проехать ни единого раза. Славка ездил по той же бетонной дорожке, вдоль дворов, а Влад бегал за ним, как дрессированная собачка. То есть как бегал, ковылял как мог, ведь с такой ногой, как у него, не набегаешься. Однажды Влад придумал выкладывать улиток, все так же переползавших дорожку, в цепочки, чтобы Славка мог проезжать по ним, давя их по очереди. Высшим пилотажем было раздавить их всех с первой попытки. Панцири ломались с хрустом, а внутри оказывалось противное месиво, сопли и кишки. Какое-то время это развлекало братьев, но потом Славке надоело давить улиток, и он стал укатываться далеко, слишком далеко, чтобы Влад мог его догнать. Непонятно, почему сейчас, посреди совсем другого мира, Влад вспомнил про этих улиток. Но это воспоминание показалось ему таким мерзким, что он обрадовался, что никогда и никому об этом не рассказывал. А Славка, конечно же, давно об этом забыл. Как вообще обо всем, что связывало его с этим двором и этой страной.